Глава четвертая. Остальные занятия в этот день оказались все такой же странной направленности, как и первое. Наставники, которые выступали нашими преподавателями, одновременно сочетали практическое применение наших возможностей с теоретической базой, которую приходилось добывать самостоятельно. Все наставники были прекрасными практиками, но нам еще оставалось убедиться, что и в теории они тоже могут многое. Это был очень необычный подход, но такое чувство, что из нас хотят вырастить первоклассных наемников, которые в любой задаче будут применять свои теоретические знания просто как инстинкт, а не голый расчет. Ох, чувствую, многим здесь придется очень тяжело. А вот меня такой подход очень увлек. Я и раньше шел впереди программы обучения, лишь изредка обращаясь к учителям, когда действительно возникали моменты, в которых я самостоятельно не мог разобраться. Когда же попал в дадзё, то мне давали задачи, толком не объясняя, а зачем это вообще нужно. Так что система обучения в академии не казалась мне такой дикой, и в некотором роде мне даже было комфортнее именно так получать новый материал. На одном занятии мы рассчитываем то, как должна проходить стрельба при разных условиях, начиная от погодных и заканчивая тем, что у тебя в руках может оказаться и древний раритет. На другом мы уже занимаемся взломом технических устройств, чтобы подключиться к системе интересующего нас объекта. На третьем же, что удивило очень многих, занимались актерским мастерством. И более того, мы должны поставить театральное представление уже через неделю, и никого не интересовало, сможем ли мы это сделать и вообще. Может, кто-то боится сцены. И так во всем. Не было какой-то определенной системы, но все наставники умудрились меня заинтересовать своей подачей материала, и я жадно начал впитывать все те знания, что они нам давали. Тем более, все это удивительным образом органично ложилось на ту базу, что дали мне наставники в последнем приюте, как будто они заранее знали, что именно сюда я и буду поступать. Впрочем, а может и знали, все же именно они меня подтолкнули к этому решению. «А в других университетах все происходит так же?» – устало спросила Аллегра, откинувшись на спинку дивана и уставившись взглядом в потолок. При этом из-за этого положения ее униформа очень детально очертила довольно большую грудь, но никто из нас не воспринимал это как что-то заслуживающее внимания. Сарта была боевой подругой, а значит, и не девушкой в полной мере. Да и некогда нам отвлекаться на это. Нас настолько загрузили учебой, что только и успеваешь, что добраться до кровати. Как-то так само собой получилось, что мы стали собираться нашей командой у меня. Отчасти это из-за того, что Аллегра и Рью являлись представителями разных кланов, и хождение друг к другу вызвало бы даже в нашем закрытом обществе слишком много слухов. Я же в кланах не состоял, а значит, по сути, был нейтральным к ним. Вот и получается, что моя комната стала оптимальным решением для сбора команд. С другой стороны, нам все равно надо налаживать взаимодействие друг с другом, и совместное выполнение заданий наставников хорошо служило выработке сплоченности. Тем более каждый из нас был в чем-то силен, а в чем-то слаб, и мы совместно могли компенсировать недостатки и помогать друг другу. «Очень сомневаюсь», – вздохнул я, выкидывая очередной исписанный листок в сторону. Там есть строго определенный учебный план, который можно при должном старании даже узнать. А вот у нас такое впечатление, что каждый преподаватель ведет предмет так, как сам того пожелает. Да и в университете есть определенные дисциплины, а у нас все вперемешку, будто в нас хотят запихать побольше ингредиентов, а потом перемешать все это в блендере. «Есть захотелось», — высказался помолчавший до этого Рью. «В холодильнике куча еды», — мотнул я головой в сторону кухни. «Можешь приготовить, что хочешь». «Лень», — коротко ответил он. «Может, тогда пройдемся по территории Академии?» – вдруг предложила Аллегра. «А то мы как засели в своих комнатах, доходим в учебные корпуса и больше нигде не бывали». «А ведь действительно!» – отложил я в сторону уже порядком доставшие меня расчеты. «Что-то нас настолько загрузили этой учебой, что я об этом забыл». «Завтра можно будет это сделать», – высказался на этот счет Рью. «У нас же завтра нет пар». «Разве нет?» Удивленно посмотрел я на него и сверился со своим браслетом. «Действительно, мне это не привиделось, и на завтра мне было назначено несколько занятий с различными наставниками. Это что получается? У меня одного есть занятие». «Вот так неожиданность!» Посмотрела на мое расписание Аллегра, для этого даже пересев поближе ко мне и чуть ли не навалившись на плечо. «У меня тоже на завтра ничего нет. Ты кому успел настолько не понравиться? Признавайся, Адриан, все равно ведь узнаю». «Если бы я еще сам знал», – задумчиво почесал я затылок. «Вроде не делал ничего, чтобы выходило за рамки правил Академии, если, конечно, не считать само испытание при поступлении, но там все были в равных условиях». «Ну, значит, завтра изучим, что тут есть интересного, и расскажем вечером тебе», – предложила девушка, подозрительно быстро сдавшись. «Вот и прогулялись», – вздохнул я и вернулся к расчетам. «И зачем ты этим занимаешься сейчас, если сдавать расчеты по баллистике лишь к концу недели?» Почесав подбородок, спросил у меня Рью. «Моя практика показывает, что лучше делать всю домашку как можно раньше, а то потом может и времени не хватить», – покачал я головой. «И это себя по большей части оправдывало с моей-то занятостью». «Резонно», – немного подумав, согласился с моими словами Ковач и решительно произнес. «Значит, надо тоже этим заняться, чтобы от тебя не отставать». «Мальчики, вы же вроде воины, а не заучки!» Возмущенно посмотрела на нас двоих Аллегра, когда Рью, последовав моему примеру, занялся расчетами. «Настоящий воин должен быть готов справиться с любым испытанием», высокопарно заявил Ковач, не отрываясь от бумаги. «А если испытания всего лишь расчеты, то это не значит, что стоит отступать в сторону». «И с кем я только связалась?» – покачала головой девушка. «Ты сама выбрала нас в свою команду», – напомнил я ей. «Вот так и становятся ботаниками», – недовольно произнесла она, но тоже взялась за расчеты. Листов бумаги было более чем достаточно, чтобы нам всем хватило их для работы, а само задание можно было вывести перед собой, благодаря браслету, что проецировал его на любую удобную поверхность, если ты, конечно, не хотел смотреть на сообщение в воздухе перед собой. Да, наверное, со стороны это забавно, что собравшиеся вроде в первую очередь для совершенствования своих боевых искусств люди на самом деле корпят над учебниками и не ведут вообще никакой боевой практики. Но это была наша действительность, и все мы пришли сюда, соглашаясь на обучение, которое наставники посчитают для нас необходимым. Здесь, как и всегда, работало уважение пусть и не к личному учителю, но временному наставнику, который лучше знает, что необходимо делать ученику, чтобы добиться результатов. Если надо, будем и уборкой заниматься по всему отелю, или собирать и разбирать десятки раз винтовки. Отчасти все это относится к вопросу веры, ведь мы просто верим, что наши наставники знают, что делать и что это не пустое занятие. А ведь иначе какой смысл вообще этим заморачиваться? Как я и сказал своим новым сокомандникам, в то время, когда у них был свободный день на этой неделе, у меня все равно стояли занятия. Почему именно мне решили провести дополнительные учебные часы, я не понимал, но, похоже, это можно выяснить только, собственно, придя на занятия. Тем более, за непосещение снимают баллы, которых я пока не успел заработать в достаточном количестве, чтобы подобного не опасаться. Я, конечно, понимал, что позовут далеко не всех из моей группы на первую пару, но то, что я буду совсем один, никак не ожидал. «Мацари!» Строго окликнул меня наставник Фридхолд. «Не стой на входе столбом и проходи!» «Наставник, а разве не надо дождаться остальных, прежде чем начать?» Спросил я у него, чувствуя себя довольно неуютно в пустой аудитории. «Так тебя только и ждал!» Улыбнулся он, дернув при этом щекой. «Чтобы не было недопонимания, мы можем проводить дополнительные занятия со студентами, если сами того захотим, либо эти студенты чем-то успели отличиться». «А я успел отличиться?» – осторожно спросил я. «В то, что он сам по своей доброте душевной захотел со мной позаниматься, я что-то не верил. Не таким человеком был мужчина передо мной». «Не забывай, парень, что за вами следят!» Поднял он руку и покрутил указательным пальцем. «Да и все ваши действия в сети регистрируются. Так что я знаю, что именно ты в своей команде додумался до того, что надо учитывать показатели конкретной показанной винтовки, иначе вообще не было смысла ее показывать, и можно обойтись всего лишь ее характеристиками». «В библиотеке Академии есть все необходимые описания по возможному оружию», – согласно кивнул я. «Да, и до этого додумались далеко не все», – вздохнул наставник. «А ведь среди вас много ребят с улицы, которые такие вещи должны колоть, что орехи. Но, похоже, я многого жду от учеников», – покачал он головой. «В общем, ты единственный, кто так быстро додумался до этого решения и предложил варианты того, как может стрелять данная винтовка только по ее внешнему виду. Тебе доводилось стрелять из чего-то подобного?» «Да», – не стал отрицать я и на всякий случай решил уточнить, чтобы меня правильно поняли. «Я стрелял из такой винтовки только что в рамках полигона, а не реальных условиях». «Вот значит как». Задумчиво обронил мужчина. «А из чего ты еще стрелял?» «Это долго придется перечислять», вздохнул я, понимая, что все равно от подобного не удастся отвертеться. «А ты меня удиви», хмыкнул мужчина, скрестив руки на груди. «Хорошо», еще раз вздохнул я и начал на память зачитывать все те модели огнестрела, что прошли через мои руки. Уже на третьем десятке взгляд Фридхолда стал менее скептическим и более заинтересованным. На четвертом он уже был слегка удивлен, а вот когда я ушел за пятый десяток и в принципе стал перечислять в том числе экспериментальные образцы, которые еще не ушли в массовое производство, и вовсе стал смотреть на меня как-то странно. «Из всего этого ты стрелял?» «Это легко можно проверить на стрелковом полигоне», – пожал я плечами. «Проверить, говоришь?» – ухмыльнулся мужчина и махнул рукой. «А почему бы и нет?» Не став дожидаться меня, он быстрым шагом покинул аудиторию, и мне пришлось поспешить за наставником, чтобы не потеряться на территории, которую я не успел изучить настолько детально, чтобы не заплутать без карты. Правда, браслет предоставлял вполне подробную схему всех построек и мое местоположение относительно них, но смотреть на него было попросту некогда. Спустя буквально где-то минут 10 мы были у здания, вход в которое вел нас в подвал на один этаж. Остальные ответвления мужчиной просто игнорировались. И уже меньше чем через минуту мы стояли у большой стальной двери, рядом с которой находился терминал. Собственно, с ним сейчас и колдовал наставник Фридхолд. «У нас в Академии довольно широкий ассортимент различного оружия, но сегодня, пожалуй, проверим тебя, ограничившись только винтовками, часть которых ты перечислил мне до этого». «Как скажете, наставник», — поклонился я ему со всем уважением. «Глядишь, и даже не клановый под маской другой личности». Покачал головой мужчина, пока двери на полигон постепенно открывались. «А разве сюда можно попасть под чужим именем?» – удивился я услышанному. «В нашем мире многое можно купить, если у тебя есть влияние и деньги, в том числе и личность», – хмыкнул он и прошел внутрь. В целом полигон отчасти повторял то, что располагалось в Дадзё последний приют. Может, только более большой – но это и понятно. Там это требовалось всего паре человек, А в академии одновременно могут находиться несколько десятков учеников, если, конечно, у них такой полигон только в единственном экземпляре. После того, как я увидел все это богатство, с которым было отделано наше жилье на время нахождения в лучшей группе, я уже не мог говорить с полной уверенностью, что такого в академии не может быть из-за дороговизны покупки подобных полигонов. Уж чего-чего, а деньги у них точно имелись, только пока непонятно, с чего, ведь за учебу студенты не платили ровным счетом ничего. Мы сразу после входа направились направо, где уже открывались двери оружейной комнаты с десятком винтовок, пока еще опечатанных в собственных кофрах. Вот что значит полная автоматизация процесса. Ничего лишнего и только то, что запрашивалось программой. «Приступай к подготовке оружия, а я займусь конфигурациями целей», – велел мне наставник Фридхолд. «Может, он и думал меня как-то смутить этим, но я столько раз проходил через подготовку и разборку для чистки огнестрела, что мог это делать чуть ли не с закрытыми глазами». Тут как ни посмотри, но в общих чертах один класс оружия даже с учетом разных моделей по своим составным частям повторяется. Да, есть разнообразные конфигурации и вообще порой хитрые выверты инженерной мысли, но в целом общие элементы повторяются, а значит, от них всегда можно отталкиваться, даже если видишь что-то незнакомое для себя. Вот только все это мне более чем знакомо. А дальше началась привычная для меня стрельба по мишеням, пока это не удовлетворяло наставника. Затем переход к следующей винтовке, а потом к следующей, до того момента, пока не был расстрелян ворох пуль, а мое плечо уже стало болеть от отдачи, даже несмотря на регенерацию. «На этом можешь быть свободен», – отмахнулся от меня наставник Фридхолд, после того, как я, видя, что он перестал реагировать на меня, занялся чисткой оружия и подготовка его к возвращению на консервацию в кофры. Ну, раз свободен, то и хорошо. Тем более осталось лишь 20 минут до начала следующей пары. Надо же, как быстро время пролетело за стрельбой. Груберт смотрел на показания системы и все никак не мог поверить своим глазам. Он даже перепроверил все мишени, но ошибки не было. Этот новичок стрелял так, как не мог он в свои лучшие годы, а значит, все его слова о том, что через его руки прошли десятки различных образцов вооружения, были не пустым бахвальством, а просто фактом из его жизни. Кто же такой этот Адриан Мацари и что он еще покажет своим временным наставникам? Похоже, придется для этого парня разрабатывать отдельную программу, иначе ему просто нечего будет делать на его парах. А этого Груберт допустить не мог. Все его ученики должны страдать, а если нашелся такой талантливый парнишка, то просто придется повысить сложность специально для него. Что же, осталось только придумать, что именно с ним делать, и стоит ли вообще пытаться улучшить такую заготовку, с которой поработал неизвестный ему мастер. То, что наставником Мацари был действительно мастер, причем мастер, который умеет правильно учить, видно в каждом выстреле студента-первокурсника. За его плечом будто кто-то стоял и направлял его движение. Это, конечно, могло быть последствием пробуждения крови, ведь оно не обязательно должно проходить именно у клановых, но верится в это слабо. Несколько иной подход, и это видно сразу человеку с его опытом. Может, этот поток и не так безнадежен, как казалось Груберту с самого начала. По крайней мере, один студент точно сможет его порадовать.